Глава 20. Кровавые обряды. «Немой, я правильно понял, что ты все понял?» – требовательно спросил Сытин. «Да хер его знает, что-то понял, что-то нет». Я пожал плечами. Мы неторопливо ехали по деревянной мостовой Старгорода в Кузнечный конец. Как сказал Сытин, чудеса – это охрененно, но дела сами собой не сделаются. «Ну и что ты теперь собираешься делать?» – продолжал докапываться Сытин. «А какие варианты? Лезть на катапульту с криками «Я законный князь!» Свергнуть Всеволода и самому сесть на трон? Так жестковат стульчик! Война на носу, денег нет, княжич Михаил сбежал, по всему княжеству ползают огненные змеи. Бардак в государстве, бля! А за бардак всегда отвечает последний, то есть крайний. И на кой хер мне это надо?» Я снова пожал плечами. «Мне так-то похеру», – вдруг сказал Сытин. «Я не князю служу, а княжеству. Это большая разница, Немой. Или как тебя теперь называть?» Я угрюмо посмотрел на Сытина. «Опять стебется, бля!» «Нам гражданской войны только не хватало», – вздохнул Сытин. «Тогда все рухнет копеням». «Это точно!» «Чертов хвороба!» – со злостью сказал Сытин. «Теперь слухи поползут по Старгороду». «Да хер ли по Старгороду? По всему княжеству!» Он рефлекторно ударил лошадь пятками. Лошадь вздрогнула, тихо заржала и перешла на рысь. Я отстал. Сытин придержал лошадь, развернулся ко мне. «Погляди мне в глаза, Немой». «Ну, чего тебе?» Я взглянул в серые прищуренные глаза Сытина. «Ты понимаешь, что мы не должны просрать княжество из-за твоих разборок с Всеволодом?» Я кивнул. Сытин несколько секунд пристально всматривался в меня. Потом кивнул. «Верю. Этого мне достаточно. Осталось убедить князя. Я твоего отца всего пару раз и видел. У нас тогда разные дороги были. Я колдовству обучался. В Старгороде бывал редко. Все больше по лесам да болотам. Слышал, что он погиб на охоте. Ну, погиб и погиб. Говорили, что он азартный был. Лет 20 назад Литва снова на нас поднялась. Княгиня Ксения хотела решить дело миром. А Иван с небольшим отрядом ночью перешел границу. Взял наскоком литовский городок Остею и сжег его вместе с жителями. За это его и прозвали Свирепым». Сытин плотно сжал губы. «Тут такое дело, Немой. Княгиня Ксения, бабка твоя, упокой ее боги, была литвинкой. И Остея, ее родной город. Вот так вот». «Понятно, бля». Некоторое время мы ехали молча. Потом Сытин спросил: «Ты в Заречную-то поедешь?» Я подумал и кивнул, но Сытин видел меня насквозь. «Бля, Немой, даже не вздумай там в сыщика играть. Сейчас тем более. Я тебя по-человечески прошу». «Вот как он это делает, а?» Я вздохнул и кивнул. «5 дружинников я тебе дам. Больше не могу. Но ребята верные сдохнут за тебя». Сытин еще подумал и добавил: «В Заречной сидите неделю, не меньше, а я попробую с князем договориться. Зеркальце у тебя есть». Он помотал башкой и добавил: «И откуда ты взялся на мою голову? Не сиделось тебе в пастухах-полудурках? Сам бы, бля, попробовал». «Ладно, где кузница?» – спросил Сытин. «Показывай». Замок висел на месте. Рядом с дверью стояли 2 ящика, доверха полные черным, мелко дробленым углем. «Бля, Немой, ты кретин! Как Чупав через запертую дверь уголь-то заберет?» Я торопливо открыл замок и вошел в кузницу. Никого, но 2 ящика с углем стояли внутри. Один из них был наполовину пуст, а в катке с водой лежали несколько заготовок клинков. Значит, умудрился как-то Чупав протащить уголь. Сытин, войдя внутрь, неторопливо огляделся. «Занятно». По-хозяйски вытащил из катки один клинок, внимательно осмотрел, поморщился и опустил его обратно. «Прав твой кузнец, никудышное железо». Дверь открылась, в кузницу осторожно заглянул Ефим. «А, это вы?» – с облегчением сказал он. Пролез внутрь и цепким взглядом бывшего хозяина обшарил помещение. «Клещи неправильно висят. Вот нечистая сила. Ничего правильно не сделает». Он хотел перевесить клещи, но я молча взял его за рукав. «А что?» – обиженно спросил Ефим, но руку выдирать побоялся. «Ты сколько угля сегодня привез?» – спросил его Сытин. «4 ящика. Так 2 пропали сразу же, а я сторожем не нанимался». Тут он наткнулся взглядом на ящики с углем и сглотнул слюну. «Я дверь не отпирал, богами клянусь, они сами. Может, священника позвать?» «Я тебе позову», – грозно сказал Сытин. Он пошарил в кармане и протянул кузнецу несколько медных монет. «Пожрать принеси и выпить. Новую кузницу присмотрел уже». «Так я это...» – замялся Ефим. «Вот, уголь возить подрядился». «С этим и пацан справится. Сын у тебя есть?» «Есть», – кивнул Ефим. «Вот пусть он и возит, а ты открывай кузницу, работы будет много». «Неужели война?» – побледнел кузнец. «Не надо бы». «Тебя не спросили», – отрезал Сытин. «Открывай кузницу, заказы от князя тебе будут, понял?» «Понял», – просиял кузнец. «Ты пожрать-то принесешь?» «Сейчас». «И свечку захвати». «Вот так вот, немой», – усмехнулся Сытин. «С людьми работать, не дрова колоть. Пока не пнешь, хер кто побежит». Он снова огляделся и присел на скамейку. «Ну, где твой Чупав?» «Бля, а я-то откуда знаю? В прошлый раз он на самогон явился». Ефим в этот раз вваливаться не стал. Сытин испугался, что ли? Осторожно постучал в дверь и протянул мне сверток с хлебом и салом, миску с солеными огурцами и бутылку. «Вот», – помялся у порога. «Спасибо за кузницу и за уголь. Я так-то еле-еле концы с концами сводил. Кому лошадь подковать, кому гвоздей наделать. Мелочевка. Да еще и нечисть эта. Благослови ее, боги. Если б не она, вы бы сюда и не заглянули». «Ну ты, бля, совсем запутался». Я кивнул Ефиму и закрыл дверь перед его любопытным носом. «Надо сюда 2 дружинников поставить», – сказал Сытин. «Иначе заипут шастать». Он достал из кармана огниво, чиркнул и ловко зажег свечу. Капнул воском на полку с молотками, прилепил свечу. «Это точно!» – отозвался сумрак в углу за горном. Из тени на свет вышел Чупав. Длинные руки чуть ли не волочились по земляному полу, глубоко посаженные глаза внимательно поблескивали. «Будь это моя кузница, я бы на нее заклятие наложил, чтобы никто не замечал. Через день все и забудут, что она здесь стоит». «Ловко придумал», – кивнул Сытин. «А в чем загвоздка?» «Кузница не моя», – пожал плечами Чупав. «Ее не мой купил». Сытин вопросительно посмотрел на меня. «Что, не мой? Подаришь Чупаву кузницу? Или сам решил фабрикантом стать?» «Да нахер надо, тут бы с княжеством разобраться». Я пожал плечами и кивнул, но Сытин остановил меня. «Погоди», он повернулся к Чупаву и спросил. «Оружие для княжеской дружины скуешь? Старые клинки привезу, сколько надо». Чупав ухмыльнулся. «Сковать можно, только есть одна проблема». «Бля, что тут не так? Вот с жопой чую, хитрит Чупав, ходит вокруг да около». Я быстро открыл бутылку и разлил по стаканам самогон. Один стакан протянул Чупаву. Кузнец поглядел на меня, его ухмылка стала шире. «Что, кот, чуешь? Правильно, молодец. Ну, гляди. И ты смотри, колдун, вспоминай». Он уставился мне прямо в глаза, в голове щелкнуло, и я поплыл. «Чупав, давай в прятки играть!» Девка Кикимора звонко хохочет, дразнит, показывая белые зубы. «Ага, нашла дурака. Кто же на болоте с Кикиморой в прятки играет? Ты кочкой прикинешься или сухой елкой? А я буду целый день по болоту куролесить впустую». Я вздыхаю. «Да чего красивая девка? Если б не батя, целый день бы с ней веселился. Нельзя, работа не ждет. Работать надо». Я снова вздыхаю и берусь за черпак. Раздвигаю ковшом тину и ряску и погружаю его в болотную трясину. Скребу по мягкому дну. Потом с натугой тяну длинную ручку на себя. Наконец показывается ковш. Он весь облеплен водорослями. Ржавая вода бежит через края. Ковш полон бурой болотной руды. Хорошо. Я вытряхиваю руду на вытертую лосиную шкуру. Еще несколько черпаков, и можно будет оттащить ее на место повыше, для просушки. А потом снова на болото. И так до темноты. «Чупав!» В голосе Кикиморы слышится тревога. Чупав, смотри, что это?» Я поднимаю голову. Над кривыми низкими болотными елками поднимаются клубы черного дыма. Ветер доносит еле слышные крики и звон железа. «Чупав, эта деревня горит!» Я бросаю черпак и изо всех сил бегу в сторону деревни. Кикимора за спиной жалобно взвизгивает. «Чупав, не надо, я боюсь!» Босая нога проваливается в заросшее ряской крохотное оконце трясины. Я падаю мордой прямо в мягкую мшистую кочку. С противным чавканьем выдергиваю ногу, вскакиваю и бегу дальше. Деревни нет. На месте домов и кузнец дымятся страшные черные развалины. Воздух горчит от дыма и летающего пепла. И тишина. Ни криков, ни стонов. Возле догорающей кузницы лицом вниз лежит человек. Из его широкой спины торчат две стрелы. Одна из них обломана. Я бросаюсь к нему. «Батя!» «Понял, колдун?» Кузнец поднял косматые брови. «Вот и объясни мне теперь, почему я должен вам помогать?» Сытин взял стакан самогона, понюхал, сморщился и резко поставил его обратно. «Меня там не было». «Тебя не было», — согласился кузнец. «А твой дед был». «Зачем ты сказал немому, что будет война?» «Потому что она будет», — хмыкнул Чупав. «Железный аргумент, бля». «Что ты юлишь, кузнец?» Сытин наконец взорвался. «Отказываешься помочь, но помогаешь. Чего ты хочешь?» Чупав спокойно оперся спиной на наковальню, скрестил на груди мощные руки. «Мы не выстоим порознь», — сказал он, глядя в глаза Сытина. «И чего ты хочешь?» — повторил Сытин. «Договор. Мирный договор с князем на крови. Вечный». «Охренеть!» Сытин спрятал лицо в ладони и со свистом втянул воздух, потом поднял на кузнеца покрасневшие от недосыпа глаза. «Это справедливо. Завтра я приведу сюда князя. Или...» Он не договорил и махнул рукой. «Не надо», – негромко сказал Чупав. Достал из кармана фартука нож и посмотрел на меня. «Что скажешь, немой? Согласен?» «Чупав, ты охренел? Какой он тебе князь? Что ты вообще про него знаешь?» «Что надо, то и знаю», – спокойно возразил кузнец. «Ну так что, немой?» Я кивнул. «И этот договор тебя устроит?» – недоверчиво спросил Сытин. «Ты примешься за оружие?» Чупав молча переложил нож в левую руку и провел лезвием по правой ладони. Густая темная кровь закапала на земляной пол. Нисколько не изменившись в лице, кузнец протянул нож мне. Я взял нож, зажмурился и полоснул себя по руке. «Бля, больно-то как!» Я крепко пожал руку кузнеца. Теплая струйка крови, своей и чужой, потекла по запястью под рукав. «А вот теперь можно и выпить», – кивнул Чупав. «Давно пора, бля», – не выдержал Сытин. «Все, не мой», – сказал Сытин, глядя, как я запираю дверь кузницы. «Погнали домой». За дверью мерно и звонко стучал молоток. Я помотал головой. «Ну, что еще?» – нетерпеливо спросил Сытин. «Глажки намылился». Я кивнул. «Да у нас она. Как только Михей уехал, я первым делом Глажку к нам забрал. Второй день тебя дожидается, а ты все шастаешь где-то, как кот помоечный. Бля, сам меня гоняет, в хвост и в гриву, а я виноват». Я вскарабкался в седло. Замотанная грязной тряпкой рука болела, но терпимо. Мы рысью доскакали до дома. В смысле, это Сытин скакал рысью, а я подпрыгивал в седле, как мешок с говном. «Ох, не мой», – покачал головой Сытин. «Учиться и учиться тебе еще». «Прямо древняя мумия вождя, а не колдун. Научусь, куда ж я денусь? Хер ли вы тут нормальные глайдеры изобрести не можете? А я мучайся». Возле наших ворот я уже привычно плюхнулся брюхом на седло и сполз на землю. Похоже, долго придется в раскорячку ходить. Сытин постучал в створку. «Кто там?» Немедленно откликнулся из-за забора голос прадеда. «Он всю ночь у ворот караулил, что ли?» «Дед Миша», устало сказал Сытин, заводя коней во двор. «Покорми лошадей, а? Нам с ним им хоть немного подрыхнуть надо». «Я вам конюх, что ли?» – проворчал невидимый прадед. «Сами бухали где-то всю ночь, а теперь лошадей покормить не могут». «Не мой. От крыльца мне на шею с визгом кинулась Глашка. «А что у тебя с рукой?» «А стекло он порезался, когда к бабе лазил», — ухмыльнулся Сытин. «Не мой, если ты к утру не выспишься, сам будешь виноват, так и знай». «Ой, можно подумать, бля». Понятное дело, я не выспался. Сидел за столом и зевал, как рыба, которую вытащили из воды. Зато Глашка ходила счастливая, аж светилась. Баба Дуня хлопотала у печи, а Глашка сновала из кухни в столовую, таская жареное мясо, блины, сметану и кувшины с морсом. «Кушай, дядь Вася», – приговаривала она, крутясь ужом вокруг Сытина. «Глашка, а ты чего такая ласковая?» – подозрительно спросил Сытин. Глашка опустила глаза. «Дядь Вася, а можно я с ним им поеду?» – выдохнула она. «Бля, мне только этого не хватало. И ведь ночью молчала хитрюга. Ну не в смысле вообще молчала, а в смысле со мной не просилась. Решила с тылу зайти». «Охренела?» – строго спросил Сытин. «Не мой по государственным делам едет. Сиди здесь и не выдумывай. Если с тобой что случится, Михей меня на тряпки порвет». «А если с ним им что случится?» – возразила Глашка. «Типун тебе на язык, тогда я сам себя порву». «Хватит спорить!» – раздался откуда-то из-под стола строгий голос. «С ним им поеду я!» На стол ловко вскарабкался мышь. На голове его было надето чайное ситечко. На груди и спине висели начищенные железные пластинки. «Что это за херня?» – изумился Сытин, тыкая пальцем в мышиную грудь. «Доспехи!» – важно отметил мышь. «Дед Миша смастерил!» Сытин заржал так, что с потолка посыпалась труха. «А это что?» – сквозь смех спросил он, показывая на белую повязку пониже мышиного живота. «Ну, это так!» – смутился мышь. «Натер немного!» «Картинка в Камасутре непонятная попалась». «Бля!» – скрючился от смеха Сытин. После завтрака мы спустились во двор, где уже ожидали пятеро дружинников. Все они молодцевато сидели верхом, каждый держал за повод запасного коня. Четверо, как на подбор, были белобрысыми молодыми богатырями. Пятый – низкорослый, азиатской внешности. Его черные волосы были заплетены в косичку, над верхней губой пробивались редкие усы. «Сашка, Мишка, Гришка, Прошка и Джанибек», – скороговоркой представил дружинников Сытин. «Запомнил, не мой». «Ага, бля», – записал карандашиком. Джанибек весело улыбнулся, показывая мелкие белые зубы. «Ну, а вы чего расселись?» – строго спросил дружинников Сытин. «Слезайте с коней, проклинать вас буду». Парни ловко соскочили с коней на землю. «Мне бы так». Сытин щелкнул пальцами, и дружинники замерли. Их окутало легкое белое сияние. «Это что за хрень?» «Немой, подойди сюда», – позвал меня Сытин. «Руку приложи». Я осторожно протянул к сиянию левую руку. «Лучше порезанную», – остановил меня Сытин. «Так надежнее. Да тряпку-то размотай. Заразу занесешь в колдовство». Размотав с правой руки тряпку, я глубоко вздохнул и сунул руку в сияние. И ни хрена не почувствовал. Присмотрелся повнимательнее. С раскрытой ладони тянулись тонкие-тонкие струйки крови, как будто кровяные паутинки. Они медленно впитывались в сияние. Я недоуменно взглянул на Сытина. «Теперь они за тебя сдохнут», – весело сказал Сытин. «Охренеть, оно мне надо?» «Ну или выполнят любой твой приказ. Хотя, как ты им прикажешь?» Сытин опять заржал. «Вот, бля, у кого веселое утро!» Я растерянно покрутил головой. «Да не переживай, немой, им так проще. Не надо думать, выполняй приказ и все. Сам не знаешь, что ли?» Я внимательно прислушался к себе. Нет ли у меня желания срочно сдохнуть за Сытина? Желания не было, но и отторжение эта мысль не вызывала. «Вот колдун, бля!» Сытин снова щелкнул пальцами, и дружинники ожили. Растерянно закрутили головами, потом увидели меня и подобрались. «Приятно». «Ладно, валите», – махнул рукой Сытин. «Долгие проводы, лишняя пьянка». Дружинники разом вскочили на коней. Я обнял кусающую губы Глашку и тоже взгромоздился в седло. Мышь вскарабкался по моей ноге и устроился в густой лошадиной гриве. Лошадь недоверчиво покосилась на него, но возражать не стала. «Немой», – окликнул меня Сытин. «Возьми, передай». Он протянул мне тяжелый сверток, обмотанный мешковиной и тщательно перевязанной веревкой. «Кому передать, бля?» Я ощупал сверток, похоже на маленький бочонок. Он встретит на дороге. Мимо не проедешь», — ухмыльнулся Сытин. «Все, гоните».